22. Между тем в Риме, в толпе явившихся приветствовать принцепса, был обнаружен имевший при себе меч римский всадник Гней Ноний. Причем ни тогда, ни позднее не были выяснены причины задуманного им преступления. Истерзанный пытками, он признался в своей злокозненности, но не назвал сообщников, и неизвестно, утаил ли он их или их не было. При тех же консулах Публий Долабелла внес предложение, чтобы избранные на должность квесторов ежегодно давали на свои средства представления гладиаторов. У наших предков магистратура была наградою за добродетели, и каждому гражданину, полагавшему, что он справится с нею, дозволялось ее домогаться. И даже возраст не мог быть препятствием к получению консульства или диктаторских полномочий хотя бы и в ранней молодости. Примечание 22. До принятия Валиева закона, 180 год до нашей эры, и дополнений к нему Присули, установивших минимальный возраст, лишь по достижении которого открывался доступ к занятию магистратур. Конец примечания. Квестура была учреждена еще при власти царей, что доказывает возобновленный Луцием Брутом Куриатский закон. Примечание 23. По этому закону цари, которые, как полагают, были выборными, приобретали верховную власть лишь после утверждения их полномочий народным собранием, собранием римских курий. После установления республики Луций Брут подтвердил куриатские законы в отношении консулов. Таким образом, право назначения квесторов по своему выбору, составлявшее ранее прерогативу царей, унаследовали и пришедшие им на смену консулы. При переводе этого предложения допущено некоторое отступление от подлинника, в котором то же самое выражено предельно кратко, и поэтому недостаточно ясно. Конец примечания. Право их выбора оставалось за консулами, пока и на эту почетную должность не стал избирать народ. Первыми избранными им квесторами были Валерий Потит и Эмилий Мамерк на 63-м году после изгнания Тарквиниев. Им было вменено в обязанность сопровождать отправляющихся на войну консулов. Затем, в связи с возрастанием числа дел и их усложнением, было добавлено еще двое квесторов, которым поручалось вести лишь городские дела. В дальнейшем количество квесторов было удвоено, так как к тому времени уже вся Италия платила нам подати, и к этому присоединялись, кроме того, поступления из провинции. Еще позже, по закону Суллы, было избрано 20 квесторов, смотри примечание 24, для пополнения состава Сената, которому было поручено вершить правосудие. Примечание 24, в 81 году до нашей эры. Конец примечания. Страница 189. И хотя всадники снова получили в свое ведение суд, квестура предоставлялась без каких-либо иных оснований, кроме достоинства кандидатов или расположения тех, кто их избирал, пока по предложению Долабеллы она не стала как бы продаваться с торгов.